потому не уговариваю. Посмотрят, отдохнут и сами включатся. Не может того быть, чтобы ратуканцы бросили дело». Никого не уговаривая, он пошел к группе Глушкова. Заключенные посидели, пошептались и принялись выбирать из кучи инструмент. «Я все ломаю голову, как вывернуться нам жильем? Бараки когда еще срубят?» — говорил Краснов, поглядывая на Колосова. «Есть у меня последняя палатка в резерве, а вот как бы из нее сделать несколько?» «Пятью хлебами!» — буркнул Юра. «А что, ты знаешь, как раньше мужик яйцо ел?» — засмеялся Краснов. «Да где тебе? Отрежет себе потолще ломоть хлеба, положит на него, не разрезая, чищенное яичко, и как бы хочет откусить вместе с хлебом. А оно только скользит и откатывается от губ. Съест один кусок, положит его на второй. А оно себе, знай, подразнивает и откатывается. И мужик сыт, и яйцо цело. Не совсем понимаю. Чего тут понимать? Отдам тебе еще бригаду Вагина. Придут завтра, поставят каркас, натянут палатку, обошьют изнутри фанерой. И будет где спать. А послезавтра поднимут брезент, утеплят и околотят досками снаружи. Получится засыпной домик. А палатку поставят рядом и начнут все сначала. А что? Это получится. Рабочие сами помогут. Теперь работали все. Краснов постоянно оказывался там, где что-нибудь не получалось. Он шутил, смеялся, подбадривал и помогал. Все у него получалось как-то просто, без натуги. Костер прогорал, и его свет застилало туманом. Юра направился подбросить дров. Подошел и Краснов, наклонившись, шепнул. «Считаешь, рабочих следует накормить?» «Нет, Михаил Степанович, никто не просил и не жаловался». «Когда спросят, то грош цена будет такому ужину». Он улыбнулся и подтянул ремень. «Сам-то ты когда ел?» «Утром перекусил». «Мы-то с тобой что? А вот люди целый день на морозе. Старайся представить себя на месте каждого своего подчиненного. Полезное дело». Он засмеялся. «Иди и звони на квартиру начальника отдела снабжения Спиранского. Он уже знает и все доставит». Когда было подготовлено все, Юра подошел к Краснову. «Готово, распорядитесь!» «Ужин!» – одобрительно воскликнул Краснов. «Вот это молодец, догадался! А мне и в голову не пришло!» «Это правильно, люди проголодались и устали. А если ты сообразил и почарки, то совсем будет к месту!» Он приставил к дамбе лопату и вытер лицо. «Ну что же, молодежь, придется идти!» Тут ничего уже не поделаешь. Ели весело, шутками. Пожилой мужчина, прокинув чарку, крякнул и покосился на Краснова. «Душа-то человеческая, что вода. Заморозишь – окаменеет. А согрей – и паровые машины крутить зачнет», – заговорил он степенно. «Ты сделал человеку уважение раз, а он тебе в 10 раз больше. И еще в долгу себя считать будет. Дорого то, чего мало. А нашему брату-арестанту хорошее, как престольный праздник». Он тщательно выскреб консервную банку, вытер ложку и сунул за голенище. «Ну, пошли, мужики, навалимся, и делу конец». Трактора вытащили, когда уже пробивался рассвет. Краснов так и не ушел, хотя бригада заверяла, что все будет сделано добросовестно и без него. Он, посмеиваясь, отшучивался. «Вам-то что, вы освободитесь и на материк, а мне тут работать да работать. Такие казусы встретятся еще не раз. Но какой я буду руководитель, если не сумею дать разумный совет? Значит, нужно разузнать все. Вот и стараюсь». «Идут! Да сколько же их!» – закричал плотник. «Кто идет? Где?» Прыгая по обструганным бревнам сруба, рабочие столпились на лесах. «Здоровенная автоколонна с флагами! Теперь заживем!» Колосов с прорабом делал разбивку фундаментов под механические мастерские, когда услышал о колонне. Он бросился на трассу. Последние машины уже переходили реку,